С гибелью обезьяны Хайни перестал быть талантом. Смысл его существования похоронили вместе с Ранго. Теперь он был чужаком, а чужак в Балагане все равно, что враг. Осенний сезон подходил к концу, но пока никто больше не умер. Мы разъехались кто куда. Одни на гастроли по эстрадным театрикам, другие, как, например, счастливая Ганна в тихие местечки, по дешевым ярмаркам и всеобщим съездам человеческих аномалий где-нибудь на южных курортах. Не только Зингара обратила внимание, что бедняжка Газ как-то вся позеленела. Счастливая Ганна решила, что у Газ начинается климакс, но Зингара сказала, что от климакса столько не рыгают, и аппетит от него не пропадает, и добавила, что опасается за Газ. Когда мы собрались снова, в следующем мае Газ с нами не было. На этом смерти прекратились. Во всяком случае, для тех, кто был не так проницателен, как Зингара и я. Но во время зимнего сезона случилось кое-что еще. И, конечно, это тоже была смерть, но только особого рода. Дело было в Джордж-Сити. На представлениях Виллар казался вполне вменяемым. Но выдавались дни, когда он явно был под действием морфия. А случались периоды и похуже, когда он не мог достать дозу. В то время я не понимал, что с годами у наркоманов меняется воображение. Я просто радовался тому, что его сексуальные домогательства, можно сказать, сошли на нет. Поэтому я не знал, что и подумать, когда однажды он поймал меня за кулисами и со всей яростью, на какую был способен, обвинил в том, что я ему изменяю. Сказал, что я подставил задницу одному акробату из японской труппы и что он терпеть этого не собирается. Я-то, мол, так и так бледенок. Но его бледенок и больше ничей. Он треснул меня по уху и приказал убираться в Абдулу и сидеть там, чтобы он знал, где я, и чтобы я никогда больше не вылезал из автомата. Никогда. Не для того он держал меня при себе все эти годы, чтобы его морочил какой-то подонок там. То есть я. Произнесено все это было в полголоса, потому что он хотя и спятил, но не настолько, чтобы не бояться помрежа, который мог и штраф ему вчинить за шум во время представления. Мне было лет 17 или 18, я давно позабыл, когда у меня день рождения, который и в родном-то доме не праздновался. И хотя я еще не так, чтобы совсем повзрослел, но кое-какого куража набрался, и от этой затрещины кровь бросилась мне в голову. Мы стояли рядом с Абдулой за кулисами, где между представлениями хранился всякий реквизит. Я схватил железную откосину, одним ударом снес Абдуле голову, а потом кинулся на Виллара. Помреж был тут как тут. И тогда мы скатились в гримерную, где обменялись с Виларом парой ласковых, причем таких ласковых, как никогда прежде. Разговор был короткий, но решительный, и в итоге Вилар чуть только в ногах у меня не валялся, умоляя не бросать его на произвол судьбы, ведь он был мне больше, чем отцом, и научил меня тому искусству, которое принесет мне богатство. Такой скулеж он поднял, когда я заявил ему, что немедленно ухожу. Ничего подобного я не сделал. Такие резкие перемены характера случаются в литературе, но не в жизни, и уж, конечно, не в мире зависимости и подобострастия, где я провел столько лет. Я просто боялся уйти от Виллара. Что я мог без него? Что я мог? Я узнал довольно скоро. «Помрешь?» — доложил режиссеру о стычке за кулисами, и режиссер пришел показать нам, где раки зимуют. Объяснить, что можно и чего нельзя в театре. Правда, с ним пришел и Чарли, на котором лежала большая ответственность, поскольку он был братом Джерри, а тот устраивал талантом ангажементы в этом театре. Было решено лишь в этом единичном случае, что на происшествии закроют глаза. Но закрыть глаза на Виллара через пару часов было невозможно. Он оказался так далеко в том мире, куда его уносил Морфий, что выйти на сцену не мог. Естественно, поднялась суматоха, а в результате мне было приказано на следующем представлении занять место Виллара и выполнить, насколько мне это удастся, его программу только без Абдулы. Именно это я и сделал. Нервы у меня были напряжены до предела, ведь я до этого ни разу не появлялся на сцене, кроме как надежно укрытый в чреве автомата. Я не знал, как обращаться к публике, какова должна быть продолжительность того или иного трюка, как его показывать. Гипнозом я вообще не владел, а Абдулла был поломан. Наверное, выглядел я ужасно, но все же время заполнил. А когда все закончилось, раздались аплодисменты, разве что чуть менее жидкие, чем те, которыми последние несколько месяцев провожали Виллара. Когда Виллар пришел в себя настолько, что смог осознать случившееся, он был вне себя от ярости. Но ярость лишний раз побудила его искать облегчение от тягот всей ее доли скорби в шприце. Это и ускорило кризис, который навсегда освободил меня от Абдулы. По междугородному позвонил Джерри, Чарли долго с ним припирался, но добиться сумел не очень многого. Джерри согласился, пусть, мол, Виллар дотянет сезон, если сможет, а Чарли пусть поддерживает его в форме, чтобы тот был в состоянии выходить на сцену. А когда Виллар не сможет выходить, то пусть выхожу я, но только меня нужно натаскать, чтобы я мог выполнять номер без сучка и задоринки. Теперь я понимаю, что Джерри повел себя очень порядочно. У него, как у антрепренера, и без того было полно всяких проблем. Вероятно, он любил Чарли. Но мне тогда этот приговор показался ужасным. Считается, что начинающие исполнители только и ждут возможности появиться перед публикой и показать, на что они способны. Я же боялся Виллара, боялся Джерри, а пуще всего боялся провала.